Храм Наньсы. Освещения на станции Датун не было. Не было его и около станции. Ветер бесшумно вздымал тучи песка, и оттого казалось, что ночная мгла пропитана густым туманом. Сквозь этот туман проступало что-то темное, словно далекие горы, наверное, городские стены. Сотрудник Энского информационного агентства Томоо, назначенный в Джанзякоу сопровождать двух приехавших японцев, прижимая обеими руками к голове фуражку, отчаянно нырнул в пучину холодного ветра. Надо было искать транспорт. Харуда переглянулся с своим спутником, приходившимся ему двоюродным братом, и невольно вздохнул. Предстояла суровая проверка документов в комендатуре станции. Писатель Харуда последние три недели знакомился с последствиями военных действий в Северном Китае. Речь идет о Японо-Китайской войне, официально начавшейся 7 июля 1937 года. Его сверстник Сугимура, специалист по экономике, вот уж два месяца служил советником одного из ведомств в Пекине. Пройдя проверку документов, они вышли на улицу, и тут же откуда-то снизу, от подножья склона, донесся настойчивый крик Томоо. «Сугимура-сан! Харуда-сан! Сюда! Быстрее!» Там внизу он поймал три машины и теперь яростно оберегал их от других, желающих уехать, ругаясь при этом, как сварливая тетка. За несколько машин схватилось несколько десятков человек. Бросив под ноги рюкзаки и сумки, они тронулись в путь. Спустя некоторое время ехавший позади Томоо радостно прокричал: «Тут еще банды нападают, так что из Джанзякоу за 5,5 часов добраться — рекорд, жуткое дело, когда поздней ночью сюда приезжаешь». Ему хотелось завязать разговор, но Харуда, съежившись от холодного ветра, зачехлять верхом не разрешили, только и мог думать о том, что было бы, придись отшагать этот долгий путь пешком. Около получаса тряслись они в машинах, мчавшихся напрямик по диким просторам, и, наконец, подъехали к уходящим ввысь северным воротам города. Двинулись было в объезд слева, и тут совершенно неожиданно, почти вплотную к лицу Харуды, возникла фигура со штыком на изготовку. Через какое-то мгновение он с облегчением понял, что это часовой, но слова застряли в горле, и Харуда замер с опущенной головой, позабыв сорвать шапку. Одновременно с суровым окриком сзади донеслись объяснения Томоо: «Мы все трое из Энского агентства, извините за беспокойство», и тогда, наконец, им разрешено было въехать. Но внутренняя дрожь все еще некоторое время их не отпускала. От ворот машины двинулись по широкой дороге, идущей на юг через центр городка. Кругом царило суровое безмолвие. За крепостной стеной почти не слышалось шума ветра, эхом отдавалась поступь тяжелых армейских башмаков по камням мостовой, улицы заполняли проходящие части, в пятнах света у невысоких жилых домов толпились военные. Машины с приезжими, беспокойно покряхтывая, медленно ползли по неосвещенной улице. «Вот она, война!» — снова напрягся Харуда. Но появилось несколько неоновых вывесок, хорошо знакомых по Японии. Курунеко, Гиндза, и на сердце потеплело. Впрочем, тут же снова наступила темень. Машины резко свернули на узкую дорогу вправо, и опять их затрясло по каким-то развалинам. Обреченно закрыв глаза, они какое-то время продолжали ехать в пелене пыли. Но вот машины остановились, и пассажиров высадили у одного из домов. Здесь квартировал их молодой друг Цугава. Томоо, запрокинув голову, постучал в прочные ворота. Цугава, так же как и Томоо, был сотрудником Энского информационного агентства. 3 года назад он получил распоряжение перебраться для работы из Токио в Маньчжурию. После китайского инцидента двинулся с армией дальше, а когда был захвачен Датун, обосновался там, открыв местное отделение. Китайский инцидент — вооруженное столкновение японских войск с китайским гарнизоном в районе Люкоудзяо. Собственно говоря, Харуда и Сугимура, выезжая из Пекина, рассчитывали, что именно Цугава сможет сопровождать их в Датуне. И узнав Джан Дзякоу, что тот свалился с высокой температурой, приуныли. Но агентство договорилось дать им другого сопровождающего, Томоо, с которым они были хорошо знакомы. Харуда знал, что у Цугава не тиф, но продолжал беспокоиться, а вдруг это что-нибудь легочное. Он рассказывал Сугимуре, что Цугава когда-то частенько заглядывал к нему, читал прекрасные стихи. Цугава любил поэзию Мокити, блестяще разбирался в его творчестве, и было очень интересно, как такой человек станет рассказывать об атмосфере пограничного городка, пропитанного гарью войны. А может быть, надеялся Харуда, Цугава еще и покажет свои новые стихи, воспевающие дух суровости. Вдвоем с Сугимурой они сразу же прямо с вещами прошли к больному. Это была китайская глинобитная комнатка со стенами, оклеенными белой полупрозрачной бумагой. Примерно на метр от земляного пола поднималось возвышение, где на тонком маленьком тюфяке лежал Цугава. Глаза его были воспаленно-красными. Температура у больного держалась под 40, воздух был пропитан тяжелым духом жара и лекарств, и слова приветствия пришедшим дались с трудом. «Эк, тебя угораздило!» «С прибытием! Обидно, что прямо к вашему приезду!» Он закрыл глаза и, оголив багровую грудь, принялся вытирать пот. «Вырезали мне тут дурную болячку, и вот на тебе! Кровотечение не останавливается, жар не спадает, ну что ты будешь делать?» Говорил он себе с безразличием, но слушать его было горько. В Токио Цугава отличался крайним аскетизмом, и кое-кто посмеивался, что и жить-то он по-человечески не умеет, и стихи-то у него не получаются. И вот этот человек лежит теперь здесь, дыша тяжелым горячим жаром, а измученная грудь его словно источает всю впитавшуюся в нее тоскливость местной прифронтовой жизни. Харуда даже не стал говорить Цугаве о его матери, которая заходила к нему с традиционным визитом перед самым отъездом. Он только не отрываясь смотрел на больного, явно раздосадованного случившимся. «Здесь и осматривать-то нечего. Разве что Будду в Юнгане, да рудники в Датуне. Программу вам попозже Томоо составит. Он по телефону обо всем договорится с кем-нибудь из управления. Да ладно, ладно, ты лежи тебе спокойно. Врач здесь надежный есть, из военных он. Эх, а я-то вам тут хотел показать, вот. Тебе нельзя утомляться. Завтра утром обо всем поговорим». Через внутренний двор, вымощенный камнем, их провели почти в такую же комнату, где им предстояло устроиться вдвоем. Горячей воды было немного, они смыли из себя дорожную пыль и, наконец, занялись ожидавшей их едой. К японским блюдам им еще добавили мерзкое на вкус пиво. Стояла середина мая. Кан в полу обогревал комнату, и, вытянув на тонком матрасе, ноги мужчины переглянулись, одновременно подумав об одном и том же. Наконец-то! Дальние путешествия позади. Мысли о Цугаве, о его изматывающей болезни, не смог прогнать даже алкоголь. Приспустили висящую на потолке желтую лампу, но было так темно, что, казалось, до наступления утра невозможно и думать о том, чтобы чем-то заняться. Прям хоть ложись спать в такую рань. Они невольно поперхнулись смехом, оценив невероятные ситуации. Тут пришел Томоо с приготовленной программой и пригласил прямо сейчас куда-то с ним отправиться. Понимаете, завтра мы просим вас посетить управление и штаб. Вечером встреча с молодыми любителями литературы будет исполняющей обязанности консула, люди из банков. Послезавтра каменный Будда в Юньгане. На вечер приглашение от управления. На следующий день осмотр рудников в Датуне, а потом ночным поездом отправление в Сюань. При таком раскладе только и остается, что сегодняшний вечер, да и Цугава очень за эту поездку переживает, — убеждал Томоо. Выходить никуда не хотелось. Очевидно, сказывалась усталость после долгого пути. Все же они заглянули еще раз к Цугаве и услышали, что речь идет о том самом месте, куда ему так хотелось их сводить. Цугава уговаривал их настойчиво, с болезненной горячностью, Так что приятели, в конце концов, загорелись, и раз уж так получилось, решили ехать. Ветер на улице беззвучно вздымал вихри песка, и скрытые машины, мир снаружи представлялся неким сновидением. Зыбкие, как это бывает во сне, улицы, ни единого звука, никаких признаков жизни. Некоторое время ехали непонятно где и непонятно куда, потом их высадили у маленького пруда. На поверхности воды виднелись лотосы, над головой, в уплывающих, растворяясь в вышине песчаных тучах, совсем близко чернело небо, а на нем то появлялись, то прятались большие, словно рукотворные звезды. Сначала шли берегом, потом Томо повел их узкой тропинкой на ощупь меж высоких стен, похожих на замковые. Было тревожно и любопытно, но Томо молчал, а ни Харуда, ни Сугимура даже не пытались заговорить с ним. Вошли в просторный внутренний двор размером 20-30 цубо, слабо освещенный мерцающим светом из комнат вокруг. Чей-то пронзительный голос подал знак, и со всех сторон встречать приехавших слетелись молодые женщины, их было более 10. Многоцветные одежды и накрашенные лица яркими пятнами всплывали в полумраке. Томо что-то произнес на ломаном китайском, и женщины, выхватив у него шапку, заговорили еще громче и пронзительнее. Они все плотнее обступали мужчин, чуть не заглядывая им прямо в лица. — Ну что, полюбопытствуем? — обернулся к ошеломленным приятелям Томо и, взяв за руку худенькую девочку, сказал: — Выбирайте кого-нибудь. — Мы, пожалуй, вон у той вместе попьем чайку. Сообразив, в чем дело, произнес Сугимура и показал Харуди, который в замешательстве начал было уже сердиться, на круглолицую женщину. Худенькая, прихватив Томо, исчезла в своих владениях, круглолицая со смехом повела за собой своих спутников, а оставшиеся женщины игриво смеялись им вслед. В комнате едва ли было 3 цубо, промерзшая, грязная китайская комнатенка. У входа постель с каном в полу для обогрева, единственный маленький стул. Украшением здесь была лишь эта женщина в алой китайской одежде, с ногами, носившими следы бинтования в детстве, молодая, пышущая жизнью. Девочкам в Китае было принято с детства плотно бинтовать ступни ног, чтобы они остались маленькими и соответствовали традиционным представлениям о женской красоте. Харуда невольно нахмурился. Женщина, разглядев лица своих гостей, передразнила их серьезность и в некотором замешательстве продолжала смеяться. Харуда присел на стул, Сугимура — на краешек кровати. Она была застлана расшитыми шелковыми покрывалами. Наверное, именно такие фигурируют в китайских стихах, но из-за въевшейся в них грязи невозможно было даже разобрать узор, и Сугимура просто не мог заставить себя прикоснуться к ним. Наконец, решив, что на хозяйку комнаты они уже насмотрелись, Харуда поднялся. Женщина в некотором недоумении тоже встала, налила чаю и принялась напевать, сопровождая свое пение красноречивыми телодвижениями. Она даже медленно произнесла несколько слов, пытаясь заговорить с гостями, но ничего не вышло. Посетители явно скучали, и хмурое выражение не сходило с их лиц. Женщина, усевшись на колени, тянула их за волосы, хватала за нос и всячески дурачилась, но Сугимура лишь поглядывал сквозь очки на Харуду, вымученной улыбкой, как бы говоря: «Ну вот, попались», а тот, серьезный, с нитями седины во взлохмаченной шевелюре, явно с трудом сдерживался, крепко сжав рот. Тогда женщина вспорхнула и принялась развлекать их танцами, соблазнительно двигая при этом бедрами. Но они лишь скучающе смотрели на нее, и даже слабой улыбки не появилось на их лицах. «Бросил нас тут Томо, двух немых! Что ж, придется потерпеть!» Перекинулись они между собой негромко, а женщина, спросив о чем-то, исчезла в коридоре. Харуда поразился, глядя ей вслед. «Как же эротичны молодые китаянки с такими вот ступнями!» Она быстро вернулась и, посмеиваясь жестами и мимикой, стала изображать, что можно увидеть, потихоньку заглянув в комнату Томо. Началось целое представление. Китаянка расстегнула у Сугимура воротник и стала побуждать его снять одежду, всячески пытаясь дать понять, что Томоо сидит раздетый. Прихлопывая в ладоши, она изображала все откровенными телодвижениями, тянула Сугимура за рукав и со смехом показывала на очаг в углу комнаты. Харуду жена подняла со стула, повела к выходу и повернула спиной в комнате, объяснив забавной жестикуляцией, что он не должен смотреть, чем они сейчас будут заниматься. В ее отчаянных усилиях была какая-то артистичность. Некоторое время мужчины смотрели на нее, не отрываясь, завороженные этим зрелищем. А потом Сугимура, вдруг сообразив, начал повторять смутно запомнившиеся ему из китайского «Кань-кань! Кань-кань!» «Взглянуть! Взглянуть!» Стараясь объяснить, что они зашли просто посмотреть. Женщина же смехом, жестами и словами всячески пыталась дать понять, что хоть и она и получила деньги, ей неловко отпускать гостей ни с чем. Наконец, убедившись, что все усилия ее тщетны, она изобразила на лице печаль и не очень умело запела, прерываясь смехом, от которого дрожало все ее тело. Самозабвенно, всем доступным ей мастерством и умением, стремилась она порадовать мужчин. Эта пылкая увлеченность постепенно преобразила женщину. Быть может, пришедшее им на ум сравнение было чрезмерным, но маленькая китаянка в алых национальных одеждах чудесным образом словно обратилась падшей небожительницей, и даже их, двух холодных наблюдателей, заставила позабыть и о грязной комнате, и о том, куда они попали. Увиденное странным образом взволновало их, так может взволновать первобытное примитивное искусство. Даже в Пекине у передних ворот, главные ворота в городских стенах, не случалось мне видеть таких великолепных женщин, — восхищенно сказал Сугимур. Харуда кивнул в ответ, а женщина своим птичьим щебетом изобразила их слова и со смехом исчезла из комнаты. Мужчины понемногу освободились от странного наваждения и перевели дух. Женщина привела Томоо и, поддразнивая, со смехом шлепнула его по носу. «Смотрел, смотрел, да и не выдержал!» — с хмурым видом недовольно пробурчал тот. При этих словах Харуда и Сугимура словно очнулись от сна, и им захотелось пройтись осмотреть это жутковатое помещение. А практичная женщина все пыталась жестами удалить Харуду в комнату Томоо, с откровенным бесстыдством поясняя, что их с Сугиморой надо оставить вдвоем, поскольку ей неудобно, ведь он же выбрал ее. Но для Сугимуры и Харуды она продолжала оставаться падшей небожительницей, и они твердо дали понять, что уезжают. Берегом пруда компания отправилась к оставленной машине. Теперь бы в китайские бани, а то совсем захерели. В доме-то ванны нет, — озабоченно сказал Томоо, и эти слова окончательно развеяли атмосферу сновидений. Ветер стих, пески улеглись, на низковисящем черном небе причудливо блестели звезды. В гостинице Томоо принялся громко требовать от хозяйки спирт или еще что-нибудь дезинфицирующее. И под этот шум Харуды и Сугимура, не произнося ни слова, быстро улеглись спать. Впечатлительность молодости тревожила душу, будила неясные чувства. Вместе с тем воображение вставало здешняя жизнь Цугавы в одиночестве, на чужбине, вдали от родины, среди всей этой грязи и пыли, и острой болью сострадания отзывались их сердца. Спустя некоторое время Харуда вытащил карманный фонарик и принялся искать на матрасе клопов несколько штук, круглых, насосавшихся крови, он раздавил белой бумажкой. Сугимура, казалось, спал, но вдруг сказал неожиданно ясным голосом. — Вот, покажем завтра хозяйке, а то как важничало, никаких клопов вообще насекомых не водится, и тихонько засмеялся. Утро следующего дня выдалось на удивление погожим. Вчерашние тучи песка, ночное приключение, все это сегодня чудилось сном. Комнату наполнял теплый свет, в клетке у окна щебетали птицы, лазурно-голубое небо заливали солнечные лучи, по чисто вымытому двору носилась собачонка. Из соседней комнаты, сквозь порванную оконную бумагу, на улицу смотрела девочка лет 5-6. Ее теплая красная безрукавочка напомнила Сугимуре его собственного ребенка, оставленного в Японии. Оказалось, что в этом китайском доме, который они вчера приняли за обычное жилье для приезжих, три помещения занимало консульство Японии, и на крыше развивался японский флаг с красным кругом на белом полотнище. В соседней комнате жил представитель консульства с женой и двумя детьми. Зашли к больному. Сугава лежа читал китайскую газету и даже не поинтересовался их ночным приключением. Температура так и не упала. Но сегодня он совсем не походил на больного и тут же бодро сообщил, что набросал экономическую статью для японской газеты, которую вскоре должны были начать издавать в Джан-Дзякоу. А стихи, наверное, здесь не получаются. Какие там стихи? Только заикнись. Сугава громко рассмеялся и после традиционных слов благодарности за визит повернулся к висевшей на стене большой самодельной карте Датуна и начал рассказывать о населении города, о местной промышленности и всем прочем. Он с увлечением разъяснял политическую и экономическую важность Датуна для данного района, и ничто в нем не напоминало Харуди, того близкого друга прошлых лет, который увлекался поэзией. Может, его былую теплоту уничтожили несколько лет бродячей жизни на материке? Харуду совершенно не интересовали новости из Токио. Он с притворным вниманием глядел на карту и рассеянно слушал это блистательное сообщение, напоминавшее то ли передовицу журнала, то ли политический обзор, а сам мысленно представлял себе здешние узенькие, четко проведенные улочки, втайне мечтая о том, как они без всяких сопровождающих, только вдвоем с Сугимурой, будут бродить по городу. Томо, как ни в чем не бывало, свежий и бодрый, словно и не было его ночных волнений, с молодцеватым видом отправился сопровождать их в штаб и в управление. Из окна машины улицы казались еще более старыми, унылыми и пропыленными, чем в Джан-Дзякоу, и в памяти Харуды ожила его поездка в Алжир. Правда, здесь было не так жарко, но цвета неба, земли, домов, всего вплоть до легкого воздуха, напоминали о Южном Алжире. Вот только на фоне столь похожих красок природы жизнь человеческая здесь представала в совершенно иных тонах. Облаченные в черную униформу мужчины с безучастными лицами стояли группами тут и там, словно греясь на солнце. Они не переговаривались, а будто ожидали чего-то с послушной готовностью. На площади, видимо, центральной, где пересекались главные улицы, торжественно возвышались четыре смотровые башни, но, в отличие от пекинских, они, не покрашенные, прогнившие от старости, являли собой печальное зрелище. У домов вдоль центрального шоссе, ведущего к северным воротам, жители занимались тем, что отмывали сверху донизу фасады, обращенные к дороге. Шла грандиозная уборка, на которую были мобилизованы все мужчины. Одни, взобравшись на подставленные ящики, терли стены у самых крыш, другие бережно, словно драгоценность, подвозили воду. «Антияпонские лозунги смывают, что ли?» — недоумевали Харуда и Сугимура. Но Томо громко расхохотался. «Из Японии! Завтра важный чин прибывает. Так вот, китайцам тут все дома приказано отмыть вдоль его пути. Что ни говори, грязь здесь веками копилась». «Большой человек, да в такой приграничный городишко едет!» — удивился Сугимура. Из налетов бан, даже экскурсия к каменному Будде в Дюньган была делом рискованным. Так что, выбравшись из Пекина в эти края, приятели ощутили искреннюю благодарность к высокому начальству за столь небезопасную поездку. «Ну вот, с помощью местных властей да армии приводим в порядок дороги, распорядились улицы хорошенько отмыть, чтобы они понемножечку японский вид обретали. Улицу мыть, да китаец о таком подумать не мог бы. Вот, наверное, диву даются, а ведь приятно, правда?» Томо, перевесившись к Харуди и Сугимуре, беззаботно болтал, не обращая внимания на военных, заполнявших улицу. По дороге один за другим мчались грузовики, битком набитые людьми в форме, и всякий раз при этом вздымались такие столбы пыли, что невозможно было открыть глаза. Пыль тучами заволакивала небо, даже солнечный свет был окрашен этой желтой пылью, и казалось очевидным, что только-только отмытые домишки сразу же вновь занесет грязным песком. В штабе и в управлении все были страшно заняты, Но, несмотря на это, принялись добросовестно с подробностями рассказывать пришедшим о политической жизни и экономике Датуна, о ходе военных действий. Нельзя сказать, что Харуда совсем не интересовался этим. К тому же, получить подобные сведения, собрать материалы, сделать собственные заметки было, конечно, важнее. Но он больше еще мечтал самостоятельно, без провожатых, посмотреть все своими глазами, прочувствовать собственным сердцем. Ему хотелось поскорее завершить все дела в официальных местах и просто так, без особой цели, побродить по улицам. Полковник из штаба упомянул, что в местном храме есть какая-то старая статуя Будды, и хотя, если верить Сугаве, ничего достойного осмотра здесь не было, Харуда все же втайне надеялся, что в этом старом, веками забытом в пустыне городе должны быть интересные открытия. Из управления их вышел провожать какой-то любитель литературы. «Сегодня увидимся на вечерней встрече», — сказал он, — «но я вот что хотел предложить». Не написать ли вам по возвращении домой такой рассказ? Понимаете, здесь, в Датуне, открылось кафе. Для нас, молодых, это замечательно, словно забил живительный источник. Так вот, представьте себе, человек вкладывает свои денежки в девицу из бара. У них, наконец-то, устанавливаются определенные отношения. Но тут женщина, скопив денег, возвращается на родину. Он страдает, он возмущен. Подумать только, ведь теперь придется заново отдавать свои чувства, свои деньги другой женщине. Японки не пускают здесь корни. Вот такой эпизод из жизни, чем не сюжет. С видом знатока рассуждал он, топчась у выхода. А потом хлопнул Томоу по плечу и расхотался. Осматривать здесь в городишке нечего. А хотите экскурсию по-настоящему, так я вас сведу в кафе. Харуди стало горько от того, что он писатель. Во второй половине дня они расстались с Томо и, наконец-то, получили возможность пройтись по улицам Датуна вдвоем. Город был маленький, улицы спланированы четко, под прямым углом, и, припоминая карту в комнате Цугавы, они ни разу не заплутались. При прогулке пешком улицы производили совсем иное впечатление, чем из машины. В городе, который словно только что был извлечен из-под многовековых песков, проглядывались какие-то черты знакомой жизни. На улицах не было видно женщин, а мужчины, как бараны, толпились на перекрестках и ошеломленно взирали на отмытые стены, словно были свидетелями еще одной революции. В глазах их читалось удивление, но не было холодной отстраненности людской толпы в Пекине. Люди явно чего-то ожидали. Перевернувший их мир — революции, а теперь вот оттирание домов от извечной грязи, словно сулили, что отныне жизнь во всех ее проявлениях пойдет под команду, и в каждом читалась готовность принять этот порядок и терпеливо жить дальше, но... Посмотри-ка, а здесь совсем не видно умных лиц, таких, что часто встречались в Пекине, к примеру, в парке Сунь-Яцен, людей, в которых чувствуется глубокая мудрость. Почему бы это? Говорили, что все население вернулось, но интеллигенция, наверное, осталась в эмиграции. Ладно, пусть не интеллигенция, но мы же не встретили здесь ни одного осмысленного лица. Никого, в ком бы светился разум, таких что совсем нет в городе. Все до тупости добродушны, даже толпой они не производят впечатления и силы. Молодые люди шли по однообразным улочкам, переговариваясь с чувством какого-то уныния. До сих пор все заученно говорили им, что смотреть здесь нечего, и, похоже, так оно и было. Действительно, в этом сплошь из глины городке не слышно было привычных звуков, не росли деревья, не цвели цветы, всякое легкое дуновение ветра тут же взметало пелену пыли. Город то ли стоял на грани смерти, то ли едва-едва отступил от нее. Пруд, лотосы, увиденные прошлой ночью, так же, как и все то ночное приключение, представлялись теперь иллюзорным видением в тумане, нарисованном усталым воображением. Стоял май месяц, и, может быть, потому что нигде не было даже травы, голое пространство улиц упрямо лезло в глаза. Харуда, вспоминая услышанное в управлении, размышлял. Может быть, солдаты скупали здесь для каких-то своих нужд деревья, высаженные окрестными жителями на межах рисовых полей? И когда начинали вырубку, крестьяне с рыданиями обнимали стволы и причитали: «Коли рубите эти деревья, рубите наши ноги, растет же здесь в полях конский каштан». Но пусть не сообразили разбить в городе аллеи. Так что же, здравый смысл не подсказал посадить зелень, что было где отдохнуть? В Датуне такая четкая планировка, его явно создавали по законам градостроения. Так, может быть, в этих планах просто забыли про зелень? А может быть, окрестные крестьяне, прослышав, что у них забирают деревья, не просто так, а платят паенье за ствол, готовы были на радости хвалить их собственными руками и доставлять куда велено? Да еще к тому же, вырубив деревья, не позаботились сделать новые посадки. Постой, постой. Полковник говорил, что в этом тоскливом городишке, в каком-то храме, есть статуя Будды. Правда, вряд ли это что-нибудь интересное. Устав от убогости городка с его глуповатыми жителями, молодые люди направились к югу в поисках чего-то похожего на храм. Дойдя до южных ворот и увидев перед собой высокие замковые стены, Харуда и Сугимуры поняли, что не смогут устоять перед соблазном подняться наверх и оглядеть оттуда панораму города. В Пекине прогулки по городским стенам были для них ежедневным удовольствием. А Сугимура ради этого даже терпеливо сносил неудобное жилье неподалеку. Как же не подняться на стены здесь, в Датуне? Они предъявили свое удостоверение часовому на посту и поинтересовались, можно ли пройти наверх. Тот отправил их в дежурную часть. Наконец, получив разрешение, они поднялись на стену. А вчерашний пруд отсюда виден? Был ли он вообще-то пруд этот? Что ж, выходит, вчерашний нам просто привиделось? Сверху город выглядел совсем маленьким. 4 сторожевые башни являли собой великолепное зрелище, как бы образуя обветшалую крышу старого датуна. Проследив за четкой линией дороги, они поискали хоть что-то похожее на вчерашние места, но так и не нашли. — Гляди! — крикнул вдруг Сугимура и указал рукой, но Харуда уже и сам устремил взгляд туда же, тоже потрясенный, не в силах ни слова произнести от восхищения. Прямо у них под ногами, изящно изгибаясь, трижды, одна над другой вздымались ввысь крыши огромного храма. Над глинобитными домиками плавно вырисовывались мягкие очертания деревянного строения, устремленного в ясно-голубые просторы небес. Они смотрели, не дыша. Нет, они не смотрели. Это крыши храма вбирали в себя взор и душу. В их силуэте и воображению представала многовековая давность, а чистоты и безыскусности всего облика храма бросала в жар. «Знаешь...» «Даже когда я впервые увидел запретный город, он не так потряс меня», — произнес Харуда. «Наверное, потому что здесь деревянная архитектура». Запретный город — императорский дворцовый комплекс в Пекине, культурно-историческая и туристическая зона города. «Конечно, но дело не только в этом. Такое изумительное творение — вообще редкость. Запретный город великолепен, и тот...» Храмовый комплекс, что я видел в Жэхе, тоже грандиозное зрелище, но это, несомненно, еще более прекрасно. Наверняка постройка очень старая, такая, чтобы драгоценность затерялась в песках, — отозвался Сугимур. Специалист по экономическим наукам, он любил искусство, архитектуру и уже несколько раз ездил в Китай, в Жэхе, знакомиться с памятниками старины, но даже его ошеломило увиденное. И вон там, вдали, слева, замечательная постройка. Да, и тоже из дерева. Храм, кажется. И справа, ниже, еще один, тоже старинный. Чудо! Да и только. Не в силах больше оставаться на месте, Харуда и Сугимура, захваченные увиденным, бросились вниз. Скорее к тому храму, он совсем рядом. Они неслись, словно на крыльях. Когда-то в студенческие годы они тоже вдвоем во время весенних каникул впервые поехали смотреть храм Хорюдзи. И, соскочив перед воротами с коляски и рикши, с такой же вот непосредственностью в едином порыве бросились вперед. Храм Хорюдзи в окрестностях города Нары, Япония, буддийский храмовый комплекс VII века, жемчужина мировой архитектуры, сокровищница буддийской скульптуры и фресковой живописи. И теперь, спустя 10 с лишним лет, здесь, в маленьком китайском городишке, они вдруг обнаружили в себе себя прежних и, переглянувшись, радостно засмеялись. От южных ворот до храма было недалеко. Когда они поднимались по каменным ступенькам, появился монах в бедных одеждах и пошел проводить их. Монах объяснял на китайском, что-то вроде того, что храм называется Шаньхуа, а также Наньсы, но они не прислушивались к его разъяснениям, а жадно осматривали постройки. Красота храма, представшая перед ними с высоких стен, вблизи все более и более зримо раскрывала свои классические черты, свидетельствовавшие о том, что он был создан не позднее времен Ляо-Дзин. Династия Ляо, 907-1125 годы, династия Дзин, 1115-1234 годы. Сложная конструкция опорного каркаса крыши переднего павильона таила в себе неисчерпаемый запас красоты и мощи, и, обводя вокруг взглядом, они цепенели от восхищения. В главном павильоне все внутреннее пространство занимали многочисленные статуи Будды, древностью и великолепием, не уступавшие архитектуре строений. Молодые люди осмотрели каждую. Обилие прекрасного потрясло их столь глубоко, что, покидая храм, они, сраженные духом величия увиденного, могли лишь подобно верующим тихо склониться в молитве. На улице их так и бросило друг другу обменяться восхищением. Надо непременно рассказать об этом профессору Икеути из Императорского университета. Он же будет с нами в Юньгане. Грандиозная вещь. И сохранилась хорошо. На территории храма никого не было. Как выжило это деревянное строение со времен Ляо-Дзин до наших дней? Посреди городского квартала, рядом с обычными жилыми домами, как осталось нетронутым огнем войны? Та сила, что создавала храм и статуи Будды, та сила, что сродни традиции, неизменно оберегала творение. Где кроется она здесь, в городе? Есть ли она в тех с виду туповатых добродушных людях, которые, подобно баранам, толпились на солнышке? Или их уж совсем ничто не связывает с ней? Погруженные в раздумья молодые люди продолжали бродить по территории, осматривая все вокруг. Потрясение не давало покоя. В углу сада находилось колокольное помещение. Харуда решительно зашел внутрь, резко отвел назад специально закрепленное бревно и силой ударил в большой висящий колокол, словно желая разнести его вдребезги. Тот издал величественный гул, заставивший Харуду в изумлении отпрянуть назад, и звуки его понеслись далеко вокруг по безмолвным улицам. Вошел улыбающийся Согимура и, тоже вложив всю силу своего тела, ударил в колокол, и снова тот послал вдаль торжественное звучание, поплывшее над крышами глинобитных домиков. Прибежал растерянный монах, тот, что сопровождал их к храму, и, сведя рукава своего черного одеяния, стал настойчивой скороговоркой умолять их выйти. Друзья же были настолько ошеломлены увиденным, что удары в колокол нужны были им, чтобы прийти в себя, и они молча смотрели на желто-пыльные улицы, мысленно несясь вслед звучанию колокол. А теперь, пока не зашло солнце, надо спешить в другой храм, в Хуаянь, о котором говорил монах. Схватили машину, погнали. Со стен Няньсы было видно, что этот храм находится на юго-западе города, а по пути выяснилось, что он совсем рядом с их жильем. Молодые люди делились друг с другом мыслями, не замечая дорожной тряски. Совершенное творение искусства, достойное наивысшей гордости, почему же японцы все как один твердят, что в Датуне нечего смотреть? Пусть Наньсы лишен внешней эффектности дворцов запретного города, или Жэхэ, но ведь у японцев есть храм Хорюдзи, так должны же они со всей остротой ощутить величие здешних храмов. Чего стоят тогда прекрасные стихи Цугавы? Может, они просто фальшивы? Их переполняла досада на друзей. Хороши, нечего сказать. В храме Хуаянь тоже не было никого, кроме бедно одетого монаха, дающего разъяснение. Это деревянное сооружение относилось к тому же периоду, что и Наньси, но было еще больше и грандиознее. Величие главного павильона так ошеломило друзей, что, оказавшись перед ним, они ахнули совсем как дети. Внутри кессоны потолка были щедро декорированы. В Наньси кессонов на потолках не было, видимо, здешние относились к более поздней эпохе. Осматривая хранившиеся в павильоне статуи пяти почитаемых Будд и многочисленные изображения восьми главных божеств, Харуда и Сугимура размышляли над тем, что раз этот храм совершенствовался и в более поздние времена, а здесь были камни с надписями, свидетельствовавшими о работах первого года династии Мин, девятого года Ванли, значит, тот дух и та сила, что создали, а затем хранили это прекрасное искусство, непременно должны хоть как-то проявиться в нынешних жителях. Династия Мин, 1368-1664 годы, Ванли, 1573-1620 год. Друзья никуда уже не спешили и могли оставаться здесь дольше, чем в Наньси. Они внимательно разглядывали резные изображения Будд, по ходу обмениваясь впечатлениями. Вот это более старое, вон то новее. А сами не переставали думать, это мощь, этот дух, живы ли они в ком-нибудь из тех, кого они видели, бездельничающими на улицах города? Или же их обладатели покинули здешние края? Для ответа нужно было лучше знать местную жизнь. Перед одной из фигур богини Каннон Сугимура внезапно смолк. Харуда тоже, словно по наитию, в оцепенении остановился. Богиня Каннон — буддийское божество, бодхисаттва, особенно любимое японцами как олицетворение милосердия. У круглолицей Каннон были узкие глаза, большой приплюснутый нос. Она улыбалась, чуть приоткрыв рот, обнажая белые зубы. Невысокого роста, округло-полнотелая, очертания ее фигуры явственно ощущались даже под складками одежды. В плавных линиях ее чуть приподнятой ладони, в ее пальцах бежала живая кровь. Более того, на ней было ярко-красное одеяние. Казалось, перед друзьями в образе Каннон неожиданно явилась здесь, словно во вчерашнем сновидении, та молодая женщина в алых одеждах, танцующая, смеющаяся, поющая. Ошеломленные они смотрели, не отрываясь. Здешний монах, очевидно опасаясь за сохранность статуи, она стояла так, что сквозь едва приоткрытую створку луч вечернего солнца наклонно проникал внутрь и легко ложился на правое плечо статуи. Возможно, из-за шалости этого луча все прочие фигуры исчезали из вида, а Каннон, подняв ладони и, покачиваясь всем телом, начала танцевать и, выставляя на показ в улыбке зубы, завлекала любоваться ее танцем. И если б в это время не донесся вдруг откуда-то чистый звук флейты, неизвестно, как долго стояли бы они тут, словно вкопанные, созерцая этот танец. «Здешние статуи Будды не намного новее тех, что в Наньси», — выдохнул Сугимура. А Харуда, скрывая смятение, спросил, «Флейта звучит». Это откуда? А статуя Каннон уже опять торжественно стояла на своем месте среди прочих божеств. Друзья вышли наружу и прислушались к печальным, наполненным пронзительной грустью звукам. Они манили к себе. Звуки доносились снизу. Монах любезно объяснил им, что там, внизу, нижний храм, и указал налево, но мелодия поднималась откуда-то с противоположной стороны. Сугимура и Харуда, не задумываясь, направились туда. Начали спускаться по узким каменным ступеням, круто идущим вниз, и тут звуки флейты вдруг прервались, и их сменила нелепая губная гармошка. Молодые люди в удивлении остановились. В невнятной мелодии с трудом угадывался японский патриотический марш. Снова пошли по лестнице. Отшагав 40-50 ступенек, оказались позади нового длинного здания. Обогнув его, они попали на школьную спортивную площадку. В углу, прямо на голой земле, сидели два мальчугана лет 12-13. Один из них старательно дул в губную гармошку, другой держал в руке китайскую флейту. Ноги сами понесли приятели к ним. Остановившись метрах в двух, они стали с улыбкой наблюдать за детьми. Губная гармошка явно пыталась выводить патриотический марш, но получалось плохо, и мальчик даже раскраснелся от усердия. Никогда еще они не сожалели так сильно, что не говорят по-китайски. Наконец мальчик с явной досадой опустил гармошку, а второй поднял флейту и заиграл. Несомненно, это была та самая печалью отзывающаяся в сердце мелодия, которая донеслась до них наверху в храме, и Харуда с закрытыми глазами стоял и слушал, поражаясь удивительному исполнению. Но тут мальчик с губной гармошкой, не дожидаясь, когда замолчит флейта, словно отвергая эту печально возвышенную музыку, тоже начал играть, сперва осторожно. Постепенно флейта и губная гармошка вступили в бурное состязание. Харуда и Сугимура, не двигаясь, наблюдали. Занятия, видно, закончились. И вокруг собралось человек 20 детей, судя по всему, младшеклассников. Все аккуратные, в опрятной китайской одежде, в школьных форменных фуражках, похожих на японские и армейские. Они тихонько стояли вокруг и, затаив дыхание, смотрели на двух японцев и на играющих мальчиков. Наконец, тот, что с флейтой, словно рассердившись, внезапно бросил играть и, размахивая зажатым в руках инструментом, помчался в сторону верхнего храма, быстро и проворно, как зайчишка. Все еще под впечатлением увиденного, друзья направились было к главным воротам, и тут им бросились в глаза лица собравшихся детей. Умные лица. Каждое, буквально каждое лицо мыслящего человека. Друзья торжествующе обменялись взглядами. Они нашли, наконец, то, что днем тщетно пытались обнаружить в жителях города. Дети подошли к мальчику с гармошкой и о чем-то наперебой тихонько зачирикали, а тот все продолжал выводить бестолковый мотив. Из классной комнаты, выходящей окнами на площадку, раздавались шумные голоса, и Харуда с Сугимурой попутно заглянули туда. Занятия закончились еще не у всех, и 30-40 младших школьников, вероятно, из старшей группы, ждали следующего урока. Через невысокое окно был хорошо виден весь класс, в самом центре за столиком сидела единственная среди учеников девочка, у многих были открыты учебники. Молодые люди попытались разглядеть, что там, и тут же из класса к ним выскочило человек 10. Дети окружили их и принялись показывать книжки. Прочитать китайский текст Сугимура и Харуда не могли, но по иллюстрациям с анатомическими схемами человека было ясно, что это учебники по естественным предметам. Да что там учебники? У собравшихся вокруг детей были живые, осмысленные лица. Воодушевление, которое при виде их испытали приятели, было сродни тому, что ощутили они, открыв для себя храм Наньсы. Неподалеку от главных ворот на японцев с холодной подозрительностью смотрел то ли учитель, то ли ассистент, но те продолжали стоять в окружении детей, жадно наблюдая за их жестами, за их лицами. Вечером того же дня в китайском ресторанчике на встрече с японцами, любителями литературы, Харуда вдруг с жаром заговорил об умных лицах китайских детей, но его слушатели бесцеремонно расхохотались и заговорили наперебой: «Да их ум уже к юности сменяется тупостью». Такой ответ был для Харуды неожиданностью, показался неубедительным. Как бы совершенно не к месту он спросил: «А вы видели храм Наньсы?» «Нет, не нашлось никого, кто побывал бы в Наньсы или в храме Хуаянь». «Ну что ж, тогда их реакция совершенно естественна», — успокоился Харуда. Он припомнил услышанное в штабе. Впустив японскую армию за стены Датуна, китайцы смогли уберечь эти места от огня войны. И подумал: коль скоро в местных жителях уцелела природная мудрость, позволившая спасти от огня войны сокровища человечества, храмы Наньсы и Хуаянь, значит, и мудрость в лицах китайских детей, как и пламя традиции, не может бесследно исчезнуть. Никогда. 1938 год.